Глава 5. Андрей. Этот воротник форменного пола раздражает кожу на шее, пропитанную хлоркой. Провожу ладонью по затылку, стирая влажные капли пота. Меня душит этот воротник, но правила комплекса, которые были разработаны совместно со мной, обязывают ношение форменного спортивного костюма. Эластановые шорты или трико и белая футболка поло с логотипом комплекса. Вхожу в бассейн, выхватывая своих пацанов, дуркующих у стартовой тумбы. Это самая старшая группа пловцов и самая проблемная. Подростковый возраст, когда гормоны диктуют тебе забить на спорт и вкусить прелести молодости, или, наконец, определиться с тем, что тренировка – твоя единственная и любимая подружка. А помочь разобраться в себе и в своем «хочу-не хочу» ребятам помогает жена Макса, Александра, наш штатный психолог. «Андрей Валерьевич, здравия желаем!» Смеясь, выпрямляются парни, когда замечают меня. «Вольно! Здорово, пацаны! А где Пряхин?» Прохожусь по лицам ребят. «У него отит!» – хохотнув, сообщает Рогозин. «Сегодня отит. А на прошлой неделе что было?» «Понос!» – смотрю каждому в глаза. Пацаны ржут, а мне не до смеха. Это как раз то, о чем я говорил. Илья Пряхин – толковый, перспективный парень. Рубит свое спортивное будущее на корню. В последний месяц он переболел всем придуманным говном, каким только можно. У него родственница в поликлинике работает и спонсирует его справками. Придется снова в гости наведаться. К Саше он принципиально не ходит, типа западло реальному пацану, чтобы в его башке копались. Так, ясно. Кистевые лопатки берем, кивая в сторону открытого стенда с профессиональным снаряжением. У-у-у, гудят мои глоеды. Фартлек? Он самый. Тёмыч, чё стоим? Кого ждем? Рявкаю на пацана. Нервозность зашкаливает. То ли долбанный воротник так упорно раздражает, то ли стрелка часов, приближающее время занятия со стервой. Даю руку на отсечение, она не придет. Но откуда-то изнутри я ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы она пришла. Черт его знает, что за метаморфозы такие. «Какие брать?» – бурчит Артем, скосив недовольную физиономию. Вот еще один пример подросткового протеста. «Колобашка нужна?» «Тема, у тебя какие-то проблемы?» «Самые маленькие берите, без поплавка сегодня». «Нет у меня никаких проблем», — бубнит себе под нос. «А чё сопим тогда? Резче давайте!» Хватаю свисток, болтающийся на пупке, и даю команду. «Пацаны, слушай сюда. Сегодня работаем 1600 метров. Да, Тём, да!» Перевожу внимание на растущего бунтаря, замечая его очередное недовольство. «Но если тебя что-то не устраивает, здесь никто никого не держит». Показываю в сторону двери. Пацаны замолкают и смотрят на меня с удивлением. «Обычно Андрей Валерьевич – добрый папа, жестить у нас по части Филатова. Но сегодня, кажется, проблемы с самоконтролем у меня, что нехило напрягает. Снова смотрю на время. Без одной минуты. Итак, 1600 метров кролем. Начинаем со свободной сотки. Следующую раскатываем. Интервал отдыха плывем ниже критической скорости. Все понятно?» Когда получаю утвердительные кивки, даю гудок. «Тогда работаем». В тренировках со старшей группой есть свои плюшки. Не нужно вдаваться в технику. Ты тупо отрабатываешь с пацанами навыки и, сидя на банкетке, разносишь за косяки. Пацаны расходятся по тумбам. Принимают стойку. Свисток. Но парни не торопятся нырять, забив на мою команду старта. «Я не понял, барышни. Особое приглашение нужно. Что встали?» Оглядываю ребят с отвисшими челюстями. «С хрена ли происходит?» Оборачиваюсь в сторону направленных взглядов и прифигеваю сам. Свисток выпадает изо рта, и я нервно обхватываю ладонью шею сзади. Оно стоит в черном гидрокостюме, полнолицевой маске для снорклинга, с дыхательной трубкой, а на ногах этого пришельца километровые ласты. «Что за нафиг?» Шлепая по мокрому кафелю, водолаз подходит ближе и с трудом стягивает маску. Даже длинные ноги, упакованные в неопрен, не подсказали, что их владелец – стерва с приветом. «Здравствуйте, Андрей Валерьевич!» Гидрокостюм стягивает ее лицо, сделав микроскопическим. «Ничего не перепутали?» Прохожусь по прикиду сверху вниз и обратно. «Здесь спортивный комплекс, а не костюмированная вечеринка». «А что не так?» Подмигивает моим офигевшим пацанам. «В прошлый раз вы вышвырнули меня за чрезмерное количество участков открытого тела. Сегодня на мне не миллиметра». «Справедливо, чё?» Мне очень сложно держать рожу кирпичом, когда губы разъезжаются в усмешке. Но я старательно использую все свое выдрессированное годами самообладание. «Все так», — поджимаю губы. «Команда старта была дана», — оборачиваюсь к пацанам. «У вас групповая проблема со слухом? Работаем, черти!» Парни стартуют, а я вновь перевожу внимание на стервозину, прожигающую меня убийственным взглядом. «Я вам...» Пробегаюсь по ней, придумывая ответочку. 30 приседаний в ластах и 20 круговых вращений бедрами. Приступайте». «В смысле приседаний? А как же занятия?» Округляет глаза. «Перед любой тренировкой телу необходима разминка». Засовываю свисток в рот и прямо напротив ее мелкого лица дую в него со всей силой. Стерва вздрагивает. Прохожу к установленным вдоль стены пластиковым стульям, усаживаюсь, вытягивая ноги и закидывая руки за голову. Ради такого представления я готов пожать руку Филатову и, возможно, даже его простить. Топнув ногой, девчонка скользит по плитке и добирается до меня. Запрокидываю голову и растягиваюсь в довольной улыбке. «Как тебя там?» – кивает зараза, решившая, что наше общение достигло порога обращения на «ты». «Ютин, кажется», дождавшись ответного кивка, угрожающе продолжает. «Так вот, Ютин, у тебя будут проблемы. Ты не знаешь, с кем связался. Понял?» «Я реально не знаю, но подспудно уверен, что она непростая, хорошая знакомая Филатова и может позволить себя так вести». «Кто ты такая, черт тебя возьми?» «Понял». «Вот и отлично!» Нагибается, чтобы стащить с себя ласты. «Приседания! В ластах!» Напоминаю стервозине. «Не вижу!» «Сейчас увидишь!» Выпрямляется, запихивая резину в подмышку. Расстегивает замок гидрокостюма на груди и ныряет внутрь рукой. Завороженно слежу за ее движениями, теряя нить разговора. В горле становится сухо, а сердце начинает истерить предвкушением. «Держи!» Зараза достает из-за пазухи руку, сложенную в кулак, с поднятым вверх средним пальцем. «Красиво, твою мать!» Разворачиваясь на пятках, стерва плывет к входной двери и открывает ее с ноги. «Очуметь, баба!» Делаю глубокий вдох хлорки и взъерошиваю отросшие волосы. Второе занятие можно считать успешно освоенным.